среди людей. Сиддхартха отправился к купцу Камасвами. В доме, что был указан ему, и в самом деле все говорило о богатстве. Слуги проводили гостя через устланные драгоценными коврами покои в комнату, где он должен был ждать хозяина. Вошел Камасвами, живой, гибкий человек, с обильной сединой в волосах, очень умными, осторожными глазами и жадным ртом. Гость и хозяин обменялись дружескими приветствиями. «Мне сказали, — начал купец, — что ты брахман, ученый, человек, но желаешь служить у купца. Какая же нужда привела тебя ко мне, брахман?» «Не нужда привела меня к тебе, — отвечал Сиддхартха. — Я никогда не испытывал нужды. Знай же, что я пришел из леса, где долго жил среди саманов. Если ты жил среди саманов, как же ты можешь говорить, что не знаешь нужды? Разве саман и неимущий не одно и то же?» «Да, меня можно назвать неимущим, — сказал Сиддхартха, — если это то, о чем ты говоришь. Конечно же, я неимущий, но я стал им по доброй воле, а значит, не испытываю нужды». «Но на что же ты собираешься жить, будучи неимущим?» «Я еще никогда не думал об этом, господин. 3 года я был неимущим и никогда не думал о том, на что мне жить». «Значит, ты жил за счет других?» «Пожалуй, что так. Ведь и купец живет за счет других». «Хорошо сказано. Только купец ничего не берет у других даром. Он дает им взамен свой товар». «Пожалуй, так оно и есть. Каждый берет, каждый дает. Такова жизнь». «Но позволь, что же ты можешь дать, если у тебя ничего нет?» «Каждый дает то, что у него есть. Воин дает силу, купец — товар. Учитель дает знания, крестьянин дает рис, а рыбак — рыбу». «Прекрасно. И что же это такое, то, что можешь дать ты? Чему научился и что умеешь делать ты?» «Я умею думать. Я умею ждать. Я умею поститься». «Это все?» «Я думаю, это все». «И в чем же польза от всего этого? К примеру, воздержание от пищи, какова польза от него?» «Польза от него очень велика, господин. Если человеку нечего есть, то самое разумное для него — это пост. Если бы, к примеру, Сиддхартха не научился подолгу жить без пищи, ему пришлось бы сегодня согласиться на любую работу у тебя или у кого-нибудь другого. Голод заставил бы его сделать это. Но Сиддхартха может спокойно ждать. Он не знает нетерпения. Он не ведает нужды. Смеясь, выдержит он любую осаду голодом. Вот в чем польза от умения обходиться без пищи, господин». «Ты прав, саман. Подожди-ка немного», —